Глава 24. В осаде. Пока я сражался с пустотным фениксом, Ани и Умбра вели бой на земле. Ну, как сказать «вели бой»? Скорее отбивались, так как врагов было очень много, а наносимый урон слишком ничтожен, чтобы переломить ход схватки. Внеуровневые ксеносы, что обитали в сердце мира, были практически нечувствительны к физическим атакам, и их удавалось замедлить лишь магией. Но с каждой минутой врагов становилось все больше, и если бы не подоспевший на помощь Маргул, который подхватил мое бессознательное тело и опустил его на землю, а потом включился в драку, Ани уже ушла бы на перерождение. Сходу разрубив на части неоформленную тварь, тело которой состояло из черной дымки, я врубился в напирающую толпу, которая загнала Ани к подножию отвесной скалы и отрезала пути к отступлению. Периодически с небес на мобов пикировали Умбра и Маргул, но если поток драконьего пламени хоть немного уменьшал количество врагов, то атаки магии воздуха Грифона были куда менее эффективны. «Пора бы тебе уже научиться создавать оружие из чистой энергии. Со своими стрелами против иномирных сущностей ты много не навоюешь», — решил немного подразнить Ани я. «Вот вырастешь мне, Меллорн, и сразу научусь». С кровожадным оскалом на лице ответила Анилаэль и точным выстрелом поразила врага, который чуть было не воткнул свои когти мне в спину. Больше отвлекаться на разговоры не стал, полностью сосредоточившись на безнадежной битве. Почему безнадежной? Да потому что отбиться от сотен беснующихся тварей, которые не боятся смерти и прут напролом, малой группой нереально. К тому же системные умения и навыки, которые при других обстоятельствах являются грозным оружием, в данной ситуации практически бесполезны. Очень скоро даст о себе знать накапливающаяся усталость, и я начну ошибаться. Но пока есть силы, буду бороться. Сдаваться без боя в нашей семье не принято. Время для меня остановилось. Я перемещался по все уменьшающемуся пятачку свободного пространства, словно загнанный дикий зверь, который осознал, что смерть неминуема, и от этого стал вдвое опаснее. Подчиняясь командам мозга, Глефа в моих руках выписывала немыслимые пируэты, а за счет длины эфемерного древка удавалось какое-то время держать тварей на расстоянии. Но вечно работать в таком темпе не получится ни в одном из миров. Бодрость персонажа снижалась быстро, и даже зелья лишь немного замедляли этот процесс. Система сигнализировала, что силы на исходе, и не мешало бы отдохнуть, но враги все не кончались. Ткань уникального комплекта, которая в боевом режиме приобретала прочность стальной пластины, была испещрена сотней царапин, а в нескольких местах когти тварей и вовсе смогли пробить ее и нанести весьма серьезное ранение, но я не замечал ничего. В голове засела всего одна мысль — биться до последней капли крови, и будь что будет. Аня стояла за моей спиной и безостановочно атаковала, чередуя генерируемые системой энергетические стрелы с разрывными, наконечники которых накачаны темной энергией, но это лишь немного замедляло ксеносов. В какой-то момент я перестал замечать атаки Маргула и Умбры, а через некоторое время до ушей долетели звуки болезненного рева дракона. Похоже, к врагам подоспела авиация, и другу тоже приходится несладко. Хорошо, что удалось прикончить Феникса, хоть какое-то достижение. Похоже, он был старшим среди этой толпы чужеродных сущностей, и без его командования твари действуют менее эффективно. Другой причины, почему мы все живы, я не видел. По ноге распространилась сильная вибрация, она подогнулась, и я упал на одно колено. Правое плечо тут же пронзил острый трехгранный шип, который отрастил один из ксеносов, и отказавшая рука выпустила глефу, которая практически мгновенно исчезла, потеряв контакт с моей кожей. Аня всадила в ранившего меня врага стрелу, и тот отступил, но это уже ничего не меняло. Какое-то время я не боец, а это равносильно смерти. Выставив левую руку вперед, создал защитную пленку из чистой энергии, в которую тут же начали с безумной яростью колотить десятки ксеносов. Итак, невеликий запас темной энергии начал таять на глазах. «Похоже, все», — устало сообщил я, прижавшийся к моей спине Ани. «Дальше тебе придется пробиваться самой». «О чем ты говоришь?» «Мы встретимся на точке возрождения и предпримем вторую попытку», — непонимающе воскликнула девушка. «Ты знаешь, что времени на это нет. А по обновленным условиям задания, если я не успею, то лишусь не только комплекта экипировки Верховного Мага, но и одной жизни», — перебив меня, очень тихо проговорила Ани. «Верно. И через несколько минут эта самая жизнь станет у меня последней. Но я осознанно пошел на риск. На данный момент я вижу только один выход. Ты должна окопаться в Эндрайзе, заблокировать все входы и выходы и ждать, когда появится новый темный лекарь, который будет способен взрастить Меллорн. Возможно, вместе с Кассианелем вы придумаете что-то еще». «Ты что, сдался?» С истеричными нотками в голосе взвизгнула Ани и бессильно ударила меня в спину своим кулачком. «Нет, я буду бороться до конца. Но я реалист и понимаю, что ближайшая точка возрождения может оказаться очень далеко». «Я отдам тебе свою жизнь», — оживилась девушка. «Или кто-то из клана согласится на такую жертву?» «Ты забываешь, что я претендент на роль странника миров. На меня не распространяются некоторые правила. Даровать жизнь мне может лишь система за особые заслуги». «Тогда уходи», — взревела Ани. «В состоянии слияния ты сможешь вырваться из этой ловушки. Призови Маргула и улетайте. Восстановишься и завершишь задание». «Командир не сбегает с поля боя и не оставляет своих бойцов на верную смерть. Если я сделаю это, то пойду против своей совести и жизненных принципов». «Ну почему ты такой упертый?» По спине забарабанили кулачки Ани. «Я приказываю тебе!» «Простите, Ваше Величество, но я не могу выполнить этот приказ», спокойно ответил я и продолжил из последних сил удерживать тающую на глазах защитную пленку. Неожиданно на ксеносов пролился настоящий дождь из странных стрел, наконечники которых при соприкосновении с клубящимися дымными телами тварей начинали испускать яркий магический свет. Они не причиняли ксеносам прямого урона, но насыщенный яркой синевой свет явно доставлял чужеродным сущностям дискомфорт и заставлял их временно отступить. «Следуйте за мной, если хотите жить», — сообщил странный эльф, на мгновение возникший перед все еще удерживаемой мной из последних сил защитной пленкой. Единственное, что я успел разглядеть, это угольно-черный цвет его кожи, короткий ежик белых волос и горящие яркой синевой глаза. Удивляться, откуда в закрытой локации неожиданно появились союзники, не было сил. Да и выбора в нашей ситуации не оставалось, поэтому, опершись на подставленное Ане плечо, я захромал вслед за странным эльфом мимо корчащихся от боли и скулящих ксеносов. «Дракон и Грифон!» — прохрипел я в спину нашему спасителю. «Им помогут!» — послышался короткий сухой ответ, но с моих плеч свалился огромный камень тревоги за друга и соратника. Пока мы двигались вслед за эльфом, я заметил, что интенсивность свечения стрел становится меньше, но постоянно прилетают новые и обновляют эффект, сдерживающий агрессию ксеносов. Из-за калечащих дебафов я двигался медленно, что сильно нервировало нашего провожатого. Я буквально слышал, как тот скрипит зубами от злости. С чем это связано, я пока не знаю, но первое, что приходит на ум, это редкость и дороговизна потраченных на нас боеприпасов. Когда нам удалось вырваться из окружения, дроу, а именно такое название расы спасителей выдала система, усадили нас с Ани на странную каменную ящерицу размером с молодого носорога, которая очень резво помчалась прочь от места побоища. К этому времени зелья вернули шкалу моей жизни в зеленый сектор, и я успел заметить, как в небе, рядом с приметными фигурами Маргула и Умбры, кружат еще несколько существ, от которых исходит такой же ослепительный свет, что и от стрел дроу. Расстояние было слишком велико, но мне кажется, я смог разглядеть, как от тела дракона отваливаются мелкие ксеносы, облепившие его со всех сторон. «Ты как?» Сосредоточившись, отправил мысленное послание другу. «Ранен, но жить буду», — пришел ответ Маргула, а вместе с ним я почувствовал боль дракона. Не знаю, как это у меня получилось, но я понял, что облепившие его крылатые ксеносы прогрызли не до конца окрепшую чешую и оставили множество ран на теле, и без помощи лишившийся сил дракон рухнул бы на землю через несколько минут. Но сейчас все было уже позади. Маргул тяжело махал крыльями и следовал за нами, а Умбра, которая подверглась агрессии в куда меньшей степени, летела рядом, готовая подстраховать в случае необходимости. «Куда вы нас везете?» — прервала некое подобие транса, в котором я пребывал Анилаэль. Ее вопрос был обращен к воину, за которым мы следовали. Сейчас он пристроил своего ящера рядом и с изрядной долей высокомерия в глазах осматривал нас. «Вы предстанете перед Великой Матерью. Она решит, что с вами делать и как вы отдадите долг». «Мы вам ничего не должны», — начала злиться Анилаэль. «А вот тут ты ошибаешься», — ухмыльнулся наглый дроу. «Вы находитесь на нашей земле и, следовательно, подчиняетесь нашим законам. Долг крови смоет только кровь наших врагов. И это я не говорю о потраченных на ваше спасение ресурсах. Их вы отработаете отдельно». «Почему же на вашей земле такой бардак?» — решил присоединиться к разговору я и вывести дроу из равновесия. «Раньше эти места выглядели иначе». «А ты, значит, в курсе, как раньше выглядело сердце мира?» — прищурившись, перевел на меня взгляд воин. «Она знает», — кивком указал на Ания. «Но ты прав. Лучше обсуждать серьезные вопросы с руководством, а не с рядовыми исполнителями». А вот это мужика задело. Аж зубы заскрипели. Возможно, не стоило его так провоцировать, но уж больно нагло он себя вел. Хотя не мог не понимать, что система абы кого сюда не пустит, и у нас априори должен быть высокий статус. Следующие 15 минут мы провели в полной тишине, нарушаемые лишь звуками ударов столбов лавы о магический барьер. Но это происходило далеко, да и, надо признаться, гораздо реже, чем раньше. Ящерка петляла между оплавленных камней, периодически пересекая лавовые реки по узким мостам. Честно сказать, время поджимало, и я уже было собирался высказать свое неудовольствие, а, возможно, и вовсе послать своих спасителей куда подальше, произвести слияние с Маргулом, забрать Ани и отправиться к ядру планеты. Но мы достигли точки назначения, по крайней мере, промежуточной. Аванпост Дроу располагался в неприметной скале, а вход был очень хорошо замаскирован. Если не знать, что он тут есть, обнаружить его практически невозможно. Самым сложным моментом оказалось спрятать окончательно выбившегося из сил Маргула. Последнее время дракон двигался по земле, чтобы не демаскировать передвижение группы, а Умбру пришлось и вовсе отозвать. В итоге для Маргула нашлось место в небольшом гроте, вход в который перекрывала странная ткань, мимикрирующая под окружающую среду. Вымотанный дракон вырубился почти мгновенно. Времени на отдых у нас не так много, как хотелось бы, но высокая естественная регенерация в совокупности с постоянным вливанием темной энергии, которую я собираюсь производить сразу по откату заклинания, должны быстро поставить Маргула на ноги и залечить повреждения. В связи с этим я наотрез отказался оставлять друга, вытащившего меня практически с того света. Если Великая Мать Дроу желает с нами говорить, то ей придется сделать это здесь. Когда нам попытались возразить и заставить следовать, куда скажут, пришлось показать силу. Насколько я успел понять, из-за повреждения ядра планеты и постоянных выбросов сырой энергии Дроу оказались напрочь лишены магии. Они нашли способ противостоять ксеносам и выживать в столь неблагоприятных условиях, что внушает уважение, но всему есть предел. И вообще не ясно, как дроу оказались в этой локации. Думаю, на этот вопрос сможет дать ответ лишь Великая Мать, если, конечно, наш разговор состоится. Воздушный таран разбросал окруживших нас бойцов, которые решили, что им по силам заставить нас сделать что-то против воли. В моих руках вспыхнула тьмой глефа, а кончик артефактной стрелы, полыхающий красно-оранжевым пламенем, который молниеносно достала из колчана Ани, свидетельствовал о серьезности наших намерений. Даже Маргул, несмотря на свое состояние, приоткрыл один глаз и был готов применить поток пламени. «Довольно, Фарк!» — послышался властный женский голос, и готовый уже было броситься на нас воин замер на месте, а потом и вовсе упал на одно колено, покорно склонив голову. Через мгновение к нему присоединились и остальные бойцы отряда. «В последнее время ты стал слишком своеволен и будешь наказан!» Послышался тот же голос, а потом из тени вышла стройная женщина, облаченная в добротный черный доспех, на фоне которого резко контрастировали длинные белые волосы. «Подчиняюсь твоей воле, великая мать!» Зло сверкнув глазами в нашу сторону, ответил Фарк. «Прочь, пока я не передумала и не велела казнить вас!» На красивом лице женщины на миг появился звериный оскал, отчего даже мне, бывалому вояке, стало не по себе. «Вы что, не видели корону на голове нашей гости? Или считали, что система позволяет носить символы власти кому угодно? Но великая...» Попытался начать спорить Фарк и тут же получил кинжал в бедро. Местная правительница выхватила и метнула оружие с такой скоростью, что ее рука размазалась в воздухе. «Следующий воткнется тебе в глаз», — пригрозила воительница. «И чтобы не высовывались без приказа». «А ты сурова со своими подчиненными», — впечатленная показательной поркой проговорила Анилаэль. «Мужчины глупы. Им можно доверить лишь самую простую работу. Махать железяками, например», — беспечно бросила эльфийка, но, наткнувшись на мой хмурый взгляд, все же добавила. «Но бывают и исключения». «Кто вы?» — перешла к конструктиву Ани. «Мне неизвестно ничего о дроу». «Мы потомки тех, кто укрылся на нижних уровнях от безумной ярости светлых. Я рада, что династия Эль пережила эту бойню. Меня зовут Саула. Я приветствую королеву тьмы в подземном царстве дроу». «То есть вы темные эльфы, подданные королевства Вудстоун?» — ошеломленно проговорила Ани. «Нет, мы были темными эльфами, но это было очень давно. Теперь мы дроу, независимый ни от кого народ, стражи сердца мира». «У нас очень мало времени», — влез в разговор двух женщин я, что вызвало неудовольствие на лице великой матери дроу. «С каждым часом мы теряем по 5% маны и темной энергии и уменьшаем шанс излечить рану на теле Аздара. Так что можешь обойтись без предисловий и коротко рассказать о том, что случилось после удара светлых». Судя по тому, что мне в лицо тут же полетел еще один кинжал, Саула не привыкла, чтобы мужчина разговаривал с ней в подобном ключе. Хорошо, что я обновил стихийный щит, и оружие правительницы дроу попросту отскочило от магической защиты. Потому что, к своему стыду, должен признать, я не успевал отреагировать на атаку. Уж слишком стремительно научились двигаться эти черные бестии. «Прошу прощения», — погорячилась. Тут же попыталась разрядить накалившуюся обстановку Саула. «Порой инстинкты берут верх над разумом». «Если это повторится, то мы поругаемся», — предупредила Анилаэль, в глазах которой сверкнули молнии. «Мой первый советник не твой подчиненный, и любая агрессия в его сторону означает начало войны между темными эльфами и дроу». «Я тебя услышала», — очень серьезно, посмотрев на Ани, ответила Саула. «Вы действительно сможете излечить ядро планеты?» «Мы постараемся. Но, как сказал Оникс, у нас очень мало времени, и нам нужно понимать, что тут происходит. Прежде чем предпринять попытку, боюсь, второго шанса не будет». Саула не стала понапрасну тратить время и начала излагать факты, периодически сдабривая их небольшими подробностями. После мощнейшей скоординированной атаки на Мелорн, укрывшихся на нижних уровнях темных эльфов, накрыла чудовищная сейсмическая волна. Корни великого древа корежило так, что тысячи гражданских умерли в страшных муках, раздавленные под весом своих соплеменников. Я представил, что оказался в полой трубе, которую начал трясти некто огромный, превращая все живое внутри в фарш, и меня передернуло. Когда пласты земной тверди Аздара перестала сотрясать дрожь, Из-под окровавленных тел начали выбираться единицы покалеченных выживших. Самое страшное, что из-за удара светлых заглючила сама система, и десятки тысяч темных эльфов так и не смогли уйти на перерождение. Так в тоннелях под уничтоженным Мелроном появились неупокоенные. Среди выживших нашлись лидеры, которые смогли организовать спасательные работы и постараться вытащить из-под горы мертвых тел как можно больше народу. Но среди темных эльфов было очень мало мужчин, да и вообще практически не было военных, ведь все они сражались со светлыми на поверхности, и неподготовленное для такой адской работы мирное население Вудстоуна действовало очень медленно. Спасти удалось немногих, и возник закономерный вопрос, что делать? До поверхности добираться долго, а гарантии, что тоннели остались проходимыми, нет. Да и к тому же, даже если удастся прорваться, темных эльфов будет ждать смерть от рук светлых, ну или унизительное рабство. И тогда выжившие направились к магическому барьеру, который ограничивал доступ к сердцу мира. Они долго молили систему откликнуться, и через несколько дней, когда силы темных эльфов были уже на исходе, а магический фон немного стабилизировался, система услышала их мольбы и предложила решение. Сердце мира оказалось атаковано чужеродными сущностями, которые стали просачиваться сквозь поврежденное светлыми ядро планеты. И системе срочно требовались защитники, которые смогут стабилизировать ситуацию. Выбора у темных эльфов не оставалось, поэтому они принесли клятву, и система нарекла их стражами сердца мира. С тех пор прошло очень много времени, и под влиянием местного магического фона, а также при непосредственном влиянии системы, темные эльфы изменились и превратились в дроу, расу прирожденных и безжалостных воинов, которые не погнушаются никакими методами, но добьются поставленной задачи. Как я и предполагал, постоянный контакт с выбросами сырой энергии начисто лишил их магии, но система стремится к балансу, и если где-то убыло, то обязательно прилетит плюшка с другой стороны. И такой плюшкой для дроу стала феноменальная скорость, благодаря которой бойцы могли сдерживать постоянно усиливающийся натиск ксеносов. Убить чужеродных существ очень трудно, а без магии вообще практически невозможно. И это несмотря на то, что на Аздаре они в несколько сотен раз слабее, чем во внешнем мире. Но дроу нашли уникальный ресурс, благодаря которому удавалось обратить ксеносов в бегство. Этим ресурсом стал кристалл, что произрастал в этой локации, который система идентифицировала как астроцит. Именно из него были сделаны наконечники стрел, которые к тому же нужно еще и напитать энергией ядра планеты. Но проблема заключается в том, что такие стрелы получаются одноразовыми. Повторно зарядить их уже нельзя, а с каждым столетием астроцитов становилось все меньше, в то время как популяция ксеносов, наоборот, лишь росла. Основной задачей тварей было уничтожение трех оставшихся лучей энергии. Именно они питают точки силы, разбросанные по всей планете, благодаря которым Аздар окружает защитная пленка. Если твари погасят еще хоть один луч, то образуется вторая точка прорыва, и планету будет уже не спасти. Все эти тысячи лет дроу вели непрекращающуюся войну с ксеносами, но силы были неравны изначально, и твари начали постепенно брать верх. Когда к ядру планеты через воздвигнутые дроу оборонительные сооружения прорывается отряд ксеносов и начинает расширять образовавшийся разлом, чтобы ослабить и дестабилизировать ядро, а защитники не могут отогнать твари, происходит узконаправленный выброс энергии, который очищает ближайшее пространство от ксеносов. Но они не исчезают бесследно. Чтобы защититься, ядро просто переправляет ксеносов на поверхность через дыру в толще планеты, которую сотворили светлые. Мы видели, как твари появляются из воды, и теперь этому есть разумное объяснение. Но самое печальное, что выброс энергии деструктивно влияет и на само ядро. Именно из-за частых выбросов спокойные реки энергии, которые запечатлела в памяти первая королева темных эльфов, превратились в потоки бурлящей лавы, которые после каждого выброса взмывают ввысь и ослабляют магический барьер. И разорвать этот замкнутый круг у дроу не получается. «Так почему вы прячетесь здесь, а не защищаете ядро?» Выслушав Саулу, задала закономерный вопрос Ани. «Несколько недель назад ксеносы предприняли массированную атаку на наши оборонительные рубежи, воздвигнутые предками вокруг ядра планеты. Бой длился 5 дней, не прекращаясь ни на минуту, и мы проиграли. Ксеносы прорвали оборону и разрушили укрепление. В этом аванпосте собрались все, кто смог пережить эту бойню. С тех пор выбросы происходят каждые несколько минут, и боюсь, что очень скоро враг добьется своего и уничтожит ядро. Но мы ничего не можем с этим поделать». «Зато мы можем!» — с яростью воскликнула Ани Лаэль, и в ее глазах вновь заискрились молнии, а в воздухе ощутимо запахло озоном. «И вы нам в этом поможете!»